Наказание невиновного. Наказание невиновного – проблема более широкая, чем наказание ребенка. Новые вопросы возникают в связи с наказанием невиновного взрослого. Потому что взрослые по-разному оценивают наказание. То, что для одного наказание, для другого награда. Так для иного террориста публичная смерть на эшафоте может быть не наказанием, а самой высшей наградой. Сохранение жизни – самым позорным наказанием. К счастью, вопрос о наказании не столь запутан, как могло бы показаться. Наказание – это всегда удаление. Удаление от. От того, близость к чему есть счастье. Другое дело, что этот центр притяжения, в котором видится счастье, для каждого свой. Для революционера – присутствие в центре истории его партии или революции. Для скупого – неограниченное богатство. Поэтому наказывая, мы можем и не наказать. А не наказывая – наказать. Тоже, конечно, относится и к поощрению. Поощрение – движение к центру. Наказание – от центра. Ваш друг попросил почитать редкую книгу и за это протянул вам деньги. Едва ли вы оцениваете это как поощрение. Вы подверглись резкой критике в правительственной газете, но не один, а в компании достойных и очень авторитетных людей. Едва ли вы будете рассматривать это как наказание. Отметим также, что движение от центра может быть и добровольных в целях самонаказание или наказание центра. Имеющий путь не может быть наказан. Наказание для него просто не существует. Наказывают не имеющих пути.